По случаю 53-й годовщины, сотня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Недавно бангладешская газета «Дели Фок» поместила статью о его бессмертных революционных заслугах. Автор статьи пишет, что сегодня Корея сливет идейно-политической и военной державой, государством, изготовляющим и запускающим искусственный спутник Земли, ядерной державой, что немыслимо в отрыве от сунгунского руководства Ким Чен Ира.